Уед мене, верни, верни назад нашу несчастную Украину, чтобы хоть душа моего бедного батька успокоилась на небесах», — вскрикнул он, протягивая к Дорошенку руки, и закрыл ладонями лицо. «Так слушайте ж меня, друзья мои!» И Дорошенко заговорил горячо и сильно. Если бы это было за часы гетмана Богдана, они могли бы помериться силами и сами, но теперь нечего об этом и говорить. Ненавистный Брухавецкий никогда не пристанет к такому союзу. Но, положим, печалиться о нем нет никакой нужды. Все города и все левобережные полки перейдут на их сторону и сами. Но против них, по силе этого договора, выступят и Польша, и Москва. Против таких сил самим казакам не устоять. Им надо искать подмоги. Единая подмога – татары. И гетман стал объяснять своим слушателям необходимость этого союза, все его слабые и сильные стороны. Чем дальше говорил гетман, тем сильнее становилась его речь. Слова его падали на сердца слушателей, как искра на сухую траву, и пламя воодушевления охватывало их. Под влиянием его опасность татарского союза казалась такой ничтожной, и величие самобытной Украины таким близким и осуществимым. Только глаза владыки смотрели вперед холодно и пронзительно. Его не касалось это одушевление. Союз с татарами не представлялся ему таким безопасным. Но он знал, что другого выбора нет. «Постой, друже!» — перебил, наконец, гетмана Багун. «Но пойдут ли с нами запорожцы?» «А что ж, разве они станут ждать, пока Польша и Москва придут усмирять их?» «Так, но союз с бусурманами, ты знаешь, что Серко ненавидит их. А куда Серко, туда и все Запорожье. Мы отправим к нему послов. Он не явится разорителем отчизны. Но чего бояться союза с татарами? Татары не угнетали нашей веры». «Разве не с татарами покойный гетман Богдан выбил всю Украину из Ляцкого ига?» — произнес владыка, устремляя на Багуна свой проницательный взор. «Когда огонь в разумной и твердой руке, он не делает зла. А если выпустишь его из рук, вот тогда жди пожара». «Святое слово, отче, но Туреччина...» «Туреччина еще впереди!» — вскрикнул Дорошенко. «Теперь нам надо только освободить отчизну, а там посмотрим, нужно ли нам искать еще побратима или удержимся и сами. Будем же, друзья, готовиться к остатнему бою. Отныне мы уже не союзники польского короля». «Слава! Слава тебе, гетмане! Вот это так дело!» — вскрикнул Багун, заключая Дорошенко в свои объятия. «И да будет между нами едино стадо, един пастырь», — заключил владыка, осеняя Дорошенко крестом. Весть о решении гетмана разнеслась на другой день с быстротой молнии по всему замку, а оттуда и по Чигирину. Восторженное настроение охватило всех. Имя Дорошенко повторялось всюду. Открытый разрыв с ляхами и решение добывать левую Украину –